Глава 20. Доверие. С утренней почты мисс Роули получила пухлый конверт. За завтраком она не стала открывать его, оставила рядом с тарелкой. Затем забрала с собой в свою маленькую гостиную. Стивен не задавала вопросов, полагая, что это как-то связано с таинственной поездкой тетушки в Лондон, во время которой она взялась оплатить счета Леонардо. Стивен понимала, что у тетушки были свои причины молчать, так что решила подождать, пока та сама объяснит, что происходит. За последние дни девушка успела научиться терпению. Мисс Роули не говорила о пакете ни в тот день, ни на следующий, ни на второй. Наконец, утром третьего дня она получила еще одно письмо, которое прочитала сразу и с явным удовольствием. Сперва она слегка нахмурилась, больше от сосредоточенности, чем от тревоги, а потом кивнула и улыбнулась. Положив письмо назад в конверт, она спрятала его в сумочке и снова ничего не сказала. Стивен удивлялась все больше, но продолжала ждать. Вечером, когда горничная приготовила постель для Стивена и ушла, девушка услышала осторожный стук в дверь. А в следующий момент на пороге появилась мисс Роули в ночной рубашке и пеньюаре. Стук был не просьбой о разрешении войти, а скорее предупреждением. Давно уже тетушка не заглядывала к Стивен перед сном. Прикрыв за собой дверь, она сказала: «Я хотела поговорить с тобой, дорогая. Полагаю, лучше сделать это сейчас, когда нам никто не помешает. Кроме того...» Голос тетушки дрогнул. «Мне было бы непросто отважиться на такой разговор при свете дня». Тут пожилая дама остановилась, взволнованная и смущенная. Стивен обняла ее за плечи инстинктивным защитным жестом. Ее тронуло состояние тетушки. Та немного успокоилась, пожала руку девушке и продолжила. «Это касается счетов, дорогая моя. Давай присядем, поставь свечу поближе. Я хочу тебе кое-что прочитать». «Конечно, тетушка», — Стивен придвинула кресло к столу и поставила свечу рядом с мисс Роули. «Все счета оплачены», — робко заговорила пожилая леди. «По крайней мере, все, которые можно было оплатить. Но, наверное, лучше будет... если я прочитаю тебе письмо от моего поверенного. Дорогая мадам, в соответствии с вашими инструкциями мы произвели платежи по списку А, прилагается. Для вашего удобства мы разделили его на три колонки. Первая — первоначальные суммы к оплате по каждому счету. Вторая — размер скидки, о которой нам удалось договориться. Третья — выплаченные суммы. Мы сожалеем, что не смогли выполнить ваше пожелание об оплате счетов, приведенных в списке «Б», прилагается. Уверяем вас, что мы приложили все силы, чтобы разыскать названных в нем джентльменов по указанным адресам. В переданном нам общем списке все эти имена были помечены ремаркой «Долг чести». Поскольку мы не получили ответа на наши письма по этим адресам, мы направили туда наших клерков, сначала в Лондоне, а затем и в Оксфорде. Несмотря на опыт в подобных розысках, клерки не смогли найти никого из перечисленных джентльменов или получить информацию о них. Поэтому мы пришли к заключению, что во всем списке либо содержатся ошибки в А именах, Б адресах, или «В» в том и другом, либо такие личности вообще не существуют. Поскольку трудно представить, что подобные ошибки могли вкрасться во все пункты списка, остается заключить, что таких людей не существует. Позволим себе высказать свое мнение. Возможно, молодой человек включил в список долгов чести кредиторов, которые не желали, чтобы их имена были упомянуты. В таком случае эффективные имена и адреса могли быть указаны вместо подлинных. Если вы желаете провести дальнейшую выплату, мы могли бы предложить вам уточнить имена и адреса у должника. После этого вы сможете вернуть им деньги самостоятельно или с нашей помощью, как вам будет угодно. Мы готовы предоставить к вашим услугам одного из наших наиболее надежных клерков, который будет действовать конфиденциально и предельно тактично. Ранее мы уже выслали вам отчет о проведенных платежах со всеми документами, как вы просили, с указанием: деньги получены от мисс Летиции Роули в качестве полной оплаты по данному счету от имени мистера Леонардо Эверарда. Также в соответствии с вашими инструкциями с каждого документа сделана точная и заверенная копия. Каждая копия подколота к соответствующему счету, так что вы легко сможете разобраться с документами. Что касается средств, которые мы использовали по вашему распоряжению, тут мисс Роули стала читать быстрее. Эти суммы, как и предыдущие 900 фунтов и 700 фунтов, были положены на счет мисс Стивен Норман в Норчестерском отделении банка в качестве компенсации по ранее выплаченными вами суммам. Мисс Роули сложила письмо и вернула его к спискам и стопке счетов на столе. Стивен заговорила не сразу. Ей пришлось собраться с мыслями, прежде чем она нашла подходящие слова. «Тетушка, милая, позвольте мне взглянуть на письмо. О, дорогая, не думайте, что я не доверяю вам. Я прошу об этом только из любви к вам. Я люблю вас больше, чем вы можете себе представить». Мисс Роули протянула ей листок, и Стивен подошла, чтобы прочитать письмо при свете свечи, стоявшей на столе рядом с тетушкой. Читала она медленно и внимательно, затем сложила лист и вернула его мисс Роули. Присев на прежнее место, Стивен посмотрела тетушке прямо в глаза. Почтенная дама почувствовала некоторую неловкость под этим пристальным взглядом. Она чуть порозовела и улыбнулась краешком губ. «Не смотри на меня так, милая, и не надо качать головой, все в порядке», — произнесла мисс Роули. «Говорю тебе, у меня были свои причины так поступать, а ты сама призналась, что доверяешь мне, у меня самые лучшие намерения». «Но, тетушка, вы отдали более половины своего скромного состояния, чтобы избавить меня от финансовых потерь». «Я все прекрасно понимаю. Отец и дядя достаточно подробно объясняли мне, как ведут дела банкиры и юристы. Почему вы так поступили? Почему?» Пожилая дама сложила руки на коленях и со вздохом сказала: «Послушай, дорогая моя, иди присядь рядом со мной, как делала ребенком, и я все тебе прошепчу на ушко». Стивен едва ли не бросилась в любящие объятия своей единственной родственницы. Несколько секунд женщины сидели молча, прижавшись друг к другу. Старшая нежно поцеловала племянницу, а младшая с улыбкой припала щекой к ее щеке. Мисс Роули погладила ее по прекрасным рыжим волосам и проговорила: «Какие же у тебя чудесные кудри, милая!» После небольшой паузы она добавила: «В самом деле, дорогая, я все сделала из любви к тебе». «Я знаю, тетушка, вы всегда так поступали». «Именно так, дорогая. Но я должна была все сделать правильно. А теперь послушай и не перебивай, пока я не закончу. И постарайся быть внимательна ко всем деталям, чтобы понять мою логику. А потом уже можешь рассуждать по-своему. И мнение свое выскажешь потом. Я тоже тебя выслушаю от начала до конца». Стивен улыбнулась. «Рассказывай, а я буду хорошей девочкой». «Милая, совершенно неправильно, что ты выплачиваешь долги молодого человека, который не имеет к тебе прямого отношения, и который, теперь я в этом уверена, не имеет шансов сблизиться с тобой слишком непосредственно». Мисс Роули говорила торопливо, словно боялась, что племянница все же перебьет ее, Однако Стивен была само внимание и сдержанность. «Никто не знает, что ждет нас впереди. Мир полон скандалов, и никто не может быть настолько осторожным, чтобы не привлечь внимание сплетников. Я не доверяю этому молодому человеку. Он насквозь гнилой, или я совершенно ничего не понимаю в людях. Дорогая моя, я ведь не слепая. Очевидно, что у тебя с ним какие-то секреты, и это тебя огорчает». Тут мисс Роули сделала паузу и крепче обняла девушку. «Я знаю, ты сделала или сказала что-то глупое, и он осведомлен об этом. И еще я знаю, дорогая, что бы то ни было, и насколько бы глупо это ни выглядело, это не было чем-то по-настоящему дурным. Бог нам судья, все мы когда-нибудь ошибаемся и поступаем неверно или глупо, даже лучшие из нас. Но ты очень хорошая девочка. Твои родители, все твое воспитание и характер, твои представления о жизни и глубокая искренность свидетельствуют о том, что тебе противно все скверное. Я слишком хорошо знаю тебя. Возможно, даже лучше, чем саму себя. Господь щедро одарил тебя. Он дал тебе те 10 талантов, которые надо хранить и приумножать. И я не сомневаюсь, что ты достойна его доверия». При всей торжественности слова ее шли из глубины сердца и звучали очень искренне, так что вера тетушки тронула Стивен. Душа ее трепетно отзывалась на любовь и привязанность. Казалось, все струны ее души звенят в ответ. Щеки девушки стали пунцовыми, она чувствовала ответственность и не могла больше сдерживаться. «Вы правы, милая тетушка», — воскликнула она. «Я сделала ужасную глупость, просто непростительную. Но я не сделала ничего такого, что можно назвать дурным. Не спрашивай меня, в чем именно состояла моя глупость. Достаточно сказать, что я нарушила общепринятые правила приличий. Поступок был глупым, и основывалась я на глупой идее и на своей безграничной самоуверенности и высокомерии. Это само по себе заслуживает наказания». И теперь я так раскаиваюсь. Последствия моей ошибки намного горше, чем вы можете себе представить. Возможно, я и сама еще не до конца понимаю их масштаб, но я не могу все рассказать сейчас. Однако мой поступок не относится к числу скверных ни перед людьми, ни перед Богом. Пожилая леди не произнесла ни слова. Но слова и не требовались. Ведь и так между женщинами существовало полное и безусловное доверие. Впрочем, Стивен все же почувствовала облегчение, когда тетушка сжала ее пальцы и похлопала по тыльной стороне ладони успокаивающим жестом, прежде чем продолжить уже не так торопливо, как прежде. «Что за нужда мне в деньгах, милая? У меня есть все, что требуется женщине моего возраста. Мне даже благотворительностью не приходится заниматься, потому что ты так добра и щедра к тем, кто живет вокруг нас. Моя помощь им не нужна». «И, дорогая моя, я знаю, знаю», — она повторила слово с особым нажимом, снова погладив прекрасные волосы племянницы, «что если даже совершенно обеднею, мне не придется страдать, потому что рядом есть ты». Стивен взглянула в глаза улыбающейся тетушке. «Господь свидетель, я не знаю, как благодарить тебя». Некоторое время женщины молчали, а потом мисс Роули продолжила. «Не думаю, что всему свету надо знать, что молодая незамужняя леди оплачивает долги недостойного молодого человека. Но если так поступает пожилая дама, никто не скажет дурного слова. Поверь мне, милая, я не могла потратить деньги лучше, чем на то, чтобы избавить тебя от неприятностей». «Мне не грозят неприятности, тетушка». «Может и так. От всего сердца надеюсь на это. Но я опасаюсь этого молодого человека». «Подумать только. Он осмелился угрожать тебе в твоем собственном доме, еще и в моем присутствии». «О да, дорогая, именно это он делал, он угрожал тебе». «Я не вполне поняла, на что он рассчитывал и что такого он против тебя имеет. Это после того, как ты столько делаешь для него. То есть теперь я могу сказать, после всего, что я для него делаю, это очень-очень дурно с его стороны. Кроме того, мужчина, который берет деньги у женщины, вызывает большие сомнения. А если он после этого еще и пытается угрожать? Ах! Но полагаю, что на этот раз, милая, его ждет поражение. Единственное, в чем тебя можно упрекнуть, это доброжелательное отношение к нему, а доказательство то, что я решила ему помочь. Больше у него ничего нет. Более того, у меня есть небольшой план, который еще лучше покажет ему подобающее место, если он посмеет докучать нам. Присмотрись ко мне во время его следующего визита. Я разыграю маленький спектакль, который удивит его, поверь. А может, даже напугает немного и отвадит от этого дома. Но пока не будем об этом. Ты поймешь, когда сама увидишь. Глаза почтенной дамы озорно сверкнули. После короткого перерыва, который и Стивен пришелся кстати, она смогла немного успокоиться и унять отчаянно бьющееся сердце. Мисс Роули продолжила. «Но я вижу, что тебя тревожит нечто другое, более значительное, чем этот никчемный юноша. Расскажешь мне об этом, когда будешь готова. Хотя, почему бы не поговорить сейчас? Дорогая, мы сегодня так откровенны, едва ли ты найдешь кого-то, способного выслушать тебя с большим сочувствием, чем я. Ты можешь рассчитывать на меня. Я всегда пойму и поддержу тебя, независимо от обстоятельств. Расскажи, поговори со мной, милая», — прошептала она, чувствуя нарастающее волнение племянницы, которая разрывалась между желанием поделиться и ужасом. В мучительном порыве девушка опустилась на колени и спрятала лицо в коленях тетушки, которая ласково гладила ее по голове. Некоторое время женщины молчали. Потом Стивен подняла голову и взглянула на мисс Роули, и та с огорчением отметила, что глаза племянницы сухи, несмотря на очевидное страдание. «Ты рыдаешь, дитя мое, но не можешь заплакать. Это скверно. Что же могло так глубоко ранить тебя?» Тело девушки сотряс еще больший приступ судорожных сухих рыданий. Она обхватила руками талию тетушки, которая тоже обняла ее покрепче. «О, тетушка!» — выдавила девушка с усилием. «Я прогнала Гарольда». «Что ты говоришь, дорогая?» — пожилая дама была потрясена. «Что ты имеешь в виду? Мне казалось, ему ты доверяешь больше, чем кому бы то ни было». «Так и есть. Никому, никому, кроме вас двоих, я так не доверяю. Но я неправильно истолковала его слова. Я была в слепой ярости в тот момент. Я наговорила Гарольду такое, что и вообразить немыслимо. О, тетушка, я прогнала его, наговорив ужасные вещи. Я ранила его очень сильно. И только потому, что он вел себя благородно и рыцарственно. Его так любил мой отец. Он уважал Гарольда и считал его почти сыном. Гарольд был для него настоящим сыном, а не поддельным, как я. Я прогнала его так сердито, так жестоко. У него лицо было просто серым от боли и глаза полны горя. Как я могу забыть об этом?» «Он мой лучший друг, самый верный, крепкий друг, начисто лишенный эгоизма. О, тетушка, тетушка!» Он поклонился, развернулся и просто ушел прочь. Он ничего не мог поделать после того, что я сказала. И теперь я никогда, никогда его больше не увижу. Глаза Стивена оставались сухими, но пожилая леди не могла сдержать слез. Постепенно рыдания девушки стихали и, наконец, прекратились. Стивен чувствовала себя совершенно опустошенной. Она встала с трудом, сняла пеньюар, и тетушка тихо предложила. «Дорогая, хочешь, я сегодня останусь с тобой? Засыпай у меня на руках, как иногда бывало в детстве. А я укачаю тебя, бедная моя девочка». И Стивен уснула, уткнувшись лицом в плечо тетушки. Дышала она во сне ровно и спокойно, и крепко спала до самого утра под защитой той, что так сильно ее любила.